Глава 16. Западная Монголия. Граница с княжеством Сергея. «Работайте! Работайте, твари!» — кричал всадник, держа стрелу на тетиве. А сотни мужчин и женщин, похищенных с русского приграничья, работая бензопилами и на строительной технике, уничтожали деревья с золотыми листьями. Правда, в сам лес они не заходили, лишь уничтожая одинокие деревья и островки золота, как прозвали этот лес и траву. Монголы пробовали и сами это сделать, но лес огрызался и крушил технику, да убивал людей. Но вот сограждан Сергея лес не трогал. Правда, монголы были бы рады, если бы он разорвал и сожрал простых людей. Очень рады. Ведь одно дело, когда лес уничтожает вторженцев, захватчиков, злых, призлых врагов. И совершенно другое, когда он убивает мирных людей, пусть и пленников, которых заставили уничтожать этот лес. Поэтому вдоль большей части границы леса работали многие тысячи таких вот пленников. Они остановили распространение леса и готовят почву к его дальнейшему уничтожению. «Кучнее поливай! Если хоть одна травинка останется, я тебя заставлю сожрать ее!» — прокричал другой всадник и ударил плетью по филейной части девушки, на чьих хрупких плечах висел баллон с химическим средством, а в руках находился опрыскиватель. Девушка была худая и вся в синяках после издевательств монголов, а ноги едва держали ее. Но упасть означает умереть. Поэтому она работала из последних сил, борясь за свою жизнь. На ее лице был респиратор, так как мало того, что сама золотая трава выделяет яд, так еще и эта химия, которой девушка поливает землю, невероятно ядовита. Частично очищенные золотой травой земли повторно отравлялись. Теперь на них абсолютно ничего не будет расти. «Ай!» — вскрикнула девушка, получив плетью, и упала. «Вставай, мразь! Или ты хочешь, чтобы эта трава съела тебя? Или корни выпили досуха?» Мужчина заухмылялся и спрыгнул с лошади, дабы подойти к рабыне. Но вдруг к девушке подскочил мужчина из рабов и начал помогать той вставать, но тут же получил плетью по голове, да с такой силой, что разбился респиратор, и половина лица мужчины превратилась в кровавое месиво. «Перестарался! И респиратор хороший сломал!» Воин скривил лицо и вздохнул, после чего рявкнул на рабыню. «А ты работай! Или хочешь сдохнуть, как он?» Настроение издеваться над рабами у всадника улетучилось, а девушка, рыдая, попыталась помочь раненому, но тот уже был не жилец. «Ганбаатар, ты дебил?» К мужчине с плетью подъехал другой всадник, крупный, усатый и злой. «Зачем рабов убиваешь просто так? Ну а чего он?» «Этих рабов наши воины привели, жизнью пожертвовали. И для чего?» «Для того, чтобы какой-то идиот их убивал, потому что так захотелось? Я еще раз повторится, и будешь вместе с рабами землю травить». «Да, простите». Мужчина склонил голову, а всадник, сплюнув, поехал дальше. «Здесь слишком много людей, и всех нужно контролировать, иначе будет вот такой бедлам». Всадники привыкли убивать и брать от жизни все, что хотят, поэтому для такой работы были категорически непригодны. А если звать городских или пастухов, то те попросту помрут и всех погубят. Слишком уж опасно это место. «Твари!» — прошипел мужчина и кинул взгляд на рабыню. Она так и не поднялась, все ревет. Схватив плеть покрепче, он направился к ней, но вдруг зазвучала сирена. «Наконец-то!» Мужчина обрадовался и, кинув взгляд назад, увидел, что сюда уже мчался особый отряд всадников. Они были собраны и снаряжены для противодействия Зябликову и его питомцам. Но, несмотря на сирену, рабы продолжили работать, ведь эта сирена лишь для воинов. И вдруг из леса выскочила овца. Удивилась та, увидев строительную технику и монголов. «Овцы! Вот куда они делись! Твари, они их сюда перегнали!» — выругался монгол с плетью. «Мы голодаем из-за этого!» — выкрикнул он и пошел к овце, но, задумавшись, подхватил за плечо рабыню. «Иди и приведи овцу!» Девушка не понимала монгольского, поэтому все, что раньше говорили ей всадники, тоже не понимала. Тут мало кто понимал их. Собственно, всадники тоже не понимали русский. Но это не мешало им ругать и кричать на рабов. «Быстрее!» — рыкнул он и ударил плетью рядом с девушкой, отчего клочья земли полетели в разные стороны. Скочив на ноги, рабыня скинула с себя баллон и поспешила к лесу. Все же идиоткой она не была и примерно понимала, что от нее требуется. Она поспешила в этот опасный лес, но даже если он убьет ее, девушка лишь избавится от страданий. А жирная и упитанная овца блеяла и с интересом смотрела на рабыню, но вдруг начала пятиться назад. Девушка погналась за ней и догнала. «Прости, но мне нужно привести тебя к ним». Девушка обняла овечку и погладила, а та жалобно проблеяла. «Прости, иначе они убьют меня». Но вдруг сверху упала паучья сеть, и девушку, едва успевшую пискнуть, утянула в крону дерева, а перепуганная овца бросилась прочь. «Мерзкий лес!» — прошипел монгол и обернулся. А там прибыл тот отряд. Они натянули тетивы на своих луках и принялись стрелять по лесу, где пропала девушка. Стрелы были особые, зажигающие, поэтому небольшой участок леса тут же вспыхнул. Однако золотые листья принялись источать воду, но... Это пламя было алхимическим, и его так просто было не потушить. Оно прожигало дерево и будет сжечь, пока не закончится алхимический состав. Поэтому, когда деревья все же потухли, их стволы были настолько сильно повреждены, что деревья либо умрут в ближайшие дни, либо будут болеть, и все равно умрут. Но это займет больше времени. Крона была в основном сожжена, и листьев осталось совсем немного. Вот только ни девушки, ни монстров там не нашли. «Еще одну утащили! Рабов воруют!» — проворчал один из всадников и кинул взгляд на остальных. «Нас заманивают!» «Или отвлекают!» Воины смотрели на лес и думали, что им делать. Но внезапно вновь сработала сирена, и в тот же миг в воинов ударил могучий энергетический луч. И пусть артефакты защитили их, но 6 из 10 всадников оказались на земле. Людей попросту выбило из седла. Тут же из леса вырвалась крупная белая бяка и, взвыв, бросилась на монголов. Те, кто остался на лошадях, достали новые стрелы и выстрелили в противницу, но из леса ударил мощный поток ветра и замедлил стрелы, а лиса ускользнула. Но вдруг в тех местах, которые поразили эти стрелы, земля начала гнить. Трава, кусты и даже деревья стали умирать. Блэр зарычала и, проносясь зигзагами, накинулась на всадников. Те сразу метнули в нее несколько алхимических бомб, а один использовал артефакт. Однако лиса знала, как они работают, и ждала этого. Бомбы сразу же были покорежены молниями и взорвались, едва покинув руки людей. А атаку сосулькой, что вырвалась из артефакта, просто приняла в лоб. Пусть и потекла кровь, но серьезных повреждений могучая лиса не получила. А вот всадников и их лошадей ранила и повалила на землю. Блэр набросилась на них, но воины были куда сильнее, чем она предполагала, и завязалось тяжелое сражение. Однако в этот момент из леса вырвались молодые бяка. Рычая, атакуя магией, они набросились на рабов и, похватав их, потащили в лес. К сожалению, всех забрать они не могли. Монголам прибыло подкрепление из сильных всадников. Да и Блэр с трудом ранила лишь 3, но никого не убила, кроме 2 лошадей. Бьяка отступили, а всадники выругались и начали приводить себя в порядок. «Может, артиллерии спалить этот чертов лес?» — проворчал один из раненых. На его груди были порезы от когтей и следы от электрических ожогов. Он гладил свою умирающую лошадь, которая была ему верным спутником и товарищем долгие 15 лет. Почти член семьи, но резкий удар оборвал мучение лошади. «Никаких снарядов не хватит. Они и так стоят, как золото», — ответил второй всадник. «Но ничего, скоро мы этот лес уничтожим. Главное — дождаться подкреплений». «Мы и так уже с фронта целую кучу сил отозвали. Куда еще больше?» «Больше? Этого мало?» — воскликнул раненый воин, обрабатывая раны целебной мазью. «Нужно было сразу этот гнойник раздавить. А теперь что? По нашим землям носятся зараженные твари и распространяют растения, которые убивают людей и скот. Уже даже в центральной части страны появились эти проклятые одуванчики». Люди мгновенно посмурнели и взглянули на лес. Вот только они не знали, что пока они смотрели на лес, он тоже смотрел на них. Сеул. Элитный клуб «Властитель морей». Играла громкая музыка. Люди извивались в такт мелодии, хотя, по мне, это больше походило на эпилептические припадки. Корейский диджей, выглядящий как старичок, который вдруг ощутил себя 10-летним мальчиком и одетый, соответственно, да с кепкой на бок, что-то громко кричал. Народ тоже что-то кричал в ответ и балдел. Я же сидел на барном стуле и тихо, мирно попивал коктейль, досмотрел на все это безобразие. Не мое это. Совсем не мое. А вот дриады отжигали не по-детски. Им нравилась вибрация музыки. Вот под вибрацию они и извивались. Все семеро были здесь. Они весьма быстро прошли эволюцию. Не зная, что Николь с ними делала, но энергии из меня вытянули тьму. Жаль, я не могу дистанционно передать Николь шарики из почек короля. Хотя, вряд ли они ей сильно помогут. Но вот дереву или ее дочери... Да, дочке как раз-таки поможет. Мне даже страшно становится от того, что из нее вырастет. Дриады собрали вокруг себя немало народу, а одеты они были в белые цепао. Клан Сяо подарил нам немало китайских нарядов. Волосы листья дриад уже вернули себе зеленый цвет, и я не вижу особых внешних изменений в девушках. Разве что они стали менее заторможенными. Видно, по движениям они более плавные и продуманные. Поглядывая на них, я попивал коктейль и мысленно общался с Евой. Она с девчатами пошла по магазинам. Далеко они не уходили, дабы в случае нападения я успел прийти им на помощь. И хоть республика Корё считалась безопасной страной, здесь по факту две власти — корпорации и синдикаты. Причем они настолько плотно переплелись, что порой даже обычный гопник на улице может, сам того не зная, работать, к примеру, на мегакорпорацию «Рассвет». Ну и наоборот, некоторые синдикаты вырастают в корпорации. Деньги, сила и власть — вот на чем построена эта страна. И да, здесь как бы есть официальное правительство, но там, можно сказать, сидят марионетки. Хе-хе. Здесь правитель страны выбирается... Только вдуматься в это. Голосованием. Кто придумал такой бред? Как можно выбирать правителя голосованием? Все, что люди знают, к примеру, о кандидатах на пост президента, они узнают из СМИ. Телевизор, интернет, блогеры и слухи — это основной источник информации для большинства людей. Кто управляет СМИ, тот и управляет обществом. Но есть еще один момент. У той же мегакорпорации «Рассвет» 40 миллионов работников. Им принадлежат магазины, больницы, телеканалы, заводы и многие тысячи других предприятий. Они могут просто приказать своим работникам проголосовать за определенного кандидата и все. А остальное сделают подконтрольные им СМИ. Кто станет президентом, определяется лишь количеством денег, которые корпорации готовы вложить в это дело. Пиарщики создадут образ, который понравится людям, выдумают ему прошлое, настоящее и даже будущее. Был Вася Пупкин, точнее, Ву Минджун, а станет Кен Сангхун. И не менеджер среднего звена, а почетный экономист, вундеркинд, ученый, примерно семьянин и отец семерых детей. И нет, это не выдуманный пример. Это прошлый президент Республики Корё. Сеть слили всю его подноготную. Ну, а я почитываю всякое интересное об этой стране. Но и выяснилось, что своих детей у мужчины нет, они чужие. Да и женой за большие деньги стала специально подобранная женщина. При этом у нее есть муж и свои дети. А второй срок его, конечно же, не взяли. Сейчас, к слову, президент — это человек от рассвета. «Привет. Русский, да?» На парный стул рядом со мной присела статная девушка в алом платье, коротенькой шубке на плечах. Соболи или кто-то из их семейства. Дорогущая. «Привет», — кивнул ей. «Девушка же. Молодая». Но, зная азиатов, ей может быть как 20, так и 40 лет. Вряд ли моложе. Иначе ее не пустили бы в клуб. Ростом невелика, примерно 1,60 м, хотя для здешних реалий она скорее высокая, чем нет. Стройная, но не кожа до кости, а есть мясцо. Грудь, судя по декольте, второго размера, причем натуральная, что редкость. Симпатичное лицо, узенькие глаза, что тоже редкость. Тут многие делают пластику по расширению глаз. Ну и черные волосы, сложенные в непонятную, но привлекающую внимание прическу. «Ты симпатичный и сильный». Она прошлась взглядом по моему телу и облизнулась. «Ты мне нравишься. Поехали». «Нет, спасибо». «Ты отказываешь мне?» — опешила она и слегка повернулась боком, чтобы я увидел татуировку на плече. «И? Что это должно мне сказать?» «Отказываю. Ты, конечно, симпатичная, но мне сейчас не до женщин». «Мне еще никто не отказывал». Она обозлилась и по-детски надула губы. «Хе-хе. Какой мужчина не любит быть в чем-то первым? Значит, для тебя я буду первым, кто отказал». «Теперь это дело принципа. Ты поедешь со мной». Она подняла руку и помахала пальцами, и откуда-то материализовались 4 бритых крепких корейца с татуировками на головах. Знак похож на тот, что на плече у девушки. Интуиция подсказывает мне, что это не просто татуировка. Ладно, шучу. Похоже, они из синдиката или какой-то мелкой бандитской группировки. «И?» Я улыбнулся и встал со стула. Вытянулся в полный рост, а тем пришлось задирать головы. Я напряг мышцы рук, которые толще, чем ноги бандитов, и люди немного растерялись. А вот девушка едва слюну не пустила, завороженная моими мышцами. И вдруг бандиты вспыхнули маной, пытаясь надавить на меня аурой. Ну, я надавил на них своей. А они взяли и сознание потеряли. Все 4. «Ты убил их?» Слегка удивилась девушка, с интересом глядя на своих бойцов. Даже ногой потыкала в них. «А они отдышат. Просто сознание потеряли». «Забирай их и не мешай». «Ладно», — вздохнула она и помахала рукой. Тут же появились еще люди и утащили этих. Она обратилась к бармену и на корейском что-то «мяу-мяу». Не знаю, но мне все кажется, что они не говорят, а просто издают случайные звуки, имитируя кошек. «Какие интересные девчата. Тебе такие нравятся?» — поинтересовалась она, указывая на одну из дриад. Высокая, плавно танцевала, изгибая свое грациозное тело. У нее вроде грудь раньше поменьше была. «Я за ними присматриваю», — покачал головой. «Телохранитель, что ли? Тогда понятно». Ничего не ответив ей, продолжил наблюдать. Парни все клеились к ним. Но дриады не понимали их речь и игнорировали людей. Вокруг каждой практически кольцо из парней образовалось. А еще здесь были небольшие круглые сценки, где на шестах танцевали почти раздетые девушки. И они постоянно кидали завистливые взгляды на дриад. Видимо, внимание отбирали. Девчата, кстати, хорошенькие, но силикона много. «Ты хоть танцуешь?» — спросила меня бандитка. «Нет. Не мое». «Жаль». «Толк от таких танцев», — кинул я на нее взгляд. Она с недоумением уставилась на меня, видимо, не понимая. Тогда я нашел в интернете русские танцы. «Вот. Физический и вербальный контакт, порыв, эмоции. А здесь стоят 2 и более тела, дрыгаются, даже глаза закрывают». «Как красиво», — промурлыкала она, не слушая меня. «Потанцуй со мной, вот как здесь», — повелела девушка, а я посмотрел на нее, как на дуру. «Музыку и все остальное организую. Что?» Я рассмеялся, а она обиженно надула губы. «Этому учиться надо, иначе можно опозориться и ноги друг другу отдавить», — покачал я головой. «Тот, кто будет смеяться надо мной, сильно об этом...» Не успела она договорить, как раздались крики. Музыка резко остановилась, а затем прогремели выстрелы, и люди начали разбегаться. Даже диджей куда-то ловко скрылся, причем так быстро, что сразу стало понятно, ему не впервой, опытный. А затем в помещение вошли 20 человек. Выглядели как деловые люди, но в руках пистолеты и катаны. Ну или что-то похожее на катаны. Среди этих людей был среднего роста парень-блондин, смазливый до тошноты. Напротив них выстроились стенку десяток бритых. Двое были ранены в плечо и зажимали раны. «Часа-йон», — произнес парень, выйдя вперед. Говорил он на корейском, так что я ни черта не понял, и просто пил коктейли с трубочки. «Хвекчонду», — ответила девушка, продолжив сидеть на барном стуле. «Ты сдурел? Войны захотел?» «Войны? Ха! Твоя семья настолько ослабла, что тут даже войны не потребуется», — ухмыльнулся тот. А у девушки на лбу выступили морщины. «Крысы! Решили воспользоваться тем, что мы еще не восстановились после прошлой войны. Вас это сожрут!» «Победителей не судят!» — пожал он плечами. «А сейчас иди со мной, и тогда война закончится без особых потерь с вашей стороны». «Хочешь взять меня в заложники? Да я лучше убью себя. Ну и тебя заодно!» Она вдруг задрала платье, обнажив две кобуры, прикрепленных на внутренней части бедер. Выхватив пистолеты, девушка спрыгнула со стула и направилась к своим бойцам. «Поверь, Кёнду, ты сегодня сдохнешь», — заявила девушка, и выглядела она грозной, а парень напротив рассмеялся. «За это ты мне и нравишься, боевая, со стержнем». «Этот стержень у тебя во рту не поместится», — фыркнула она, но вдруг... «А почему от него так сладко пахнет?» — раздался голос Дриады, и та протиснулась через бритых верзил. «Мед!» А там и вторая. Глаза Дриад горели от любопытства. «Вкусненько!» Семеро красоток быстро окружили опешившего парня. Они нюхали его волосы, облизнули шею, гладили руками, прижимались и даже цапнули за ухо. А у того тупо встал. «Твои женщины под воздействием его дурманящих духов. Ты бы их забрал? Да и сам уходи», — обернувшись ко мне, заявила девушка. Но вдруг покривила лицом и обернулась к тому парню, который что-то бубня обнял за талию одну из дриад. «Вас я тоже забираю. Не знаю, кто вы, но такие горячие цыпочки понравятся отцу. Да и парням тоже». Он мерзко заулыбался, отчего мне захотелось дать ему по роже. Да за ним и его бойцы заулыбались. «Дурак, не трогай их!» — выругалась девушка. «Да? И что мне за это будет?» — ухмылялся парень, но получил по руке. «Фу, не трогай меня!» — заявила Дриада, которую он обхватил за талию. «Это не его запах. Не его. Невкусный!» — скривила рожицу другая девушка в ЦПА и, зажав нос пальчиками, помахала ладонью. «Запах вкусный, а он нет. Фу, обманул! Обманул, обманул! Фу!» Загалдели дриады и начали расходиться. «Заберите их!» — что-то приказал парень, и бандиты кинулись на девушек, хватая их. «Думаю, они плохиши. Можете их побить», — разрешил я, продолжая пить коктейль. Белые дриады весьма сильны физически, поэтому слабые войны магии мне... «А что происходит-то?» Одна из дриад покрылась золотой корой, да и листья также окрасились в золотой цвет. После чего девушка вырвалась из медвежьей хватки бандита и, ударив того по лицу, вырубила его. Другие дриады поступили схожим образом. «Грубияны!» — фыркнула одна из золотых, а под ее ногами корчился бандит. «Да кто эти суки?» — выкрикнул парень, отскочив назад под защиту бойцов, а те наставили на дриад клинки. Но женщины просто пошли прочь. «Так значит, это ловушка? Что ж, вы все сдохнете!» Парень что-то выкрикнул. И внутрь ворвалось человек 100. Автоматы, штурмовые щиты, пистолетовые пулеметы и вновь мечи. Офигеть, тут что, война началась? Люди направили оружие на моих дриад и на бандитку с ее бандитами. «И что же ты собираешься сделать?» — поинтересовался я, растолкав людей бандитки и выходя вперед, глядя на того паренька. «Хочет всех убить. Поможешь?» — попросила та, а я приподнял бровь. «Ты хочешь убить моих девчат?» — спросил я у парня, подойдя поближе. Но путь преградили 5 мужчин со штурмовыми щитами и дробовиками в руках. «Не знаю, кто ты, но очевидно, что на стороне Чо, а значит, сдохнешь вместе с ними. Убить! Девку обси...» Договорить он не успел, потому что я почувствовал... Сложно объяснить. Эмоции. Да, эмоции. Похоже, что я теперь достаточно сильный, чтобы ощущать подобное. В общем, эти люди приготовились нас убивать. Так что я не стал ждать и резким ударом саблей, что появилось в моей руке, рассек щиты мужчин перед собой. Мои дриады тут же кинулись на стрелков, которые окружили всех нас, а люди открыли по ним огонь. Девчата и правда стали сильнее. Их золотая кора держала залп из автоматов, а волосы, окрасившись в красное, начали выстреливать ядовитыми шипами. Судя по тому, что они пронзали одежду и плоть, шипы довольно прочные. Люди, пораженные шипами, тут же падали, а их души гасли. Неплохо. Я, в свою очередь, раскинул руки в стороны и ударил электричеством по остальным стрелкам. А затем на меня навалились мечники. Но это лишь слабые воины маги. Их барьеры с трудом смогут остановить парочку пуль. Куда уж им выдержать мою трофейную саблю? Она стоит как танк, а то и 2. Взмах, и меч, заблокировавший мой клинок, рассечен надвое, а затем и голова бандита разделилась на 2 части. Но тут же мне в бок, печень и живот вонзились катаны. В ответ я вспыхнул молнией и поджарил людей. Фух, рубашка цела. Это ж скотина. Меня вдруг охватили пламенем из артефакта, и пусть магическая защита не допустила сожжения одежды, но копоть, блин! А еще пули дурацкие бьются о тело. И глаз чуть не выкололи. «Убейте! Убейте его!» Я вдруг услышал крик того парня, а сам он отступал. «Так и тебе и отпустил. Ага, конечно. Еще вернешься с подкреплением». Подкинув несколько электрических бомб под ноги оставшимся бандитам, я бросился вперед и быстро добрался до паренька. А 2 его телохранителя ударили по мне магией. Из их костяных браслетов вырвались сосульки, которые я тупо разбросал, ударяя по ним ладонями. А затем рванул вперед и вырвал кадыки мужчин раньше, чем те схватились за клинки. Бросившись вперед за парнем, добрался до выхода из клуба, нырнул наружу и... Где же вас всех хоронить-то? И главное, все едут и едут. Кажется, неприятности все же нашли Зябликова.